Глава третья. Время раздоров. Юрген знал, тот, кто назвал Чернолесье так, никогда здесь не был. Только слышал страшные сказки о колдуне и его учениках, обитающих в сердце чаще. Их лес был величественен и дремуч, и раскрывался тысячами оттенков. Чернолесье могло быть темно-лиловым, как сливовая ночная тень, а поутру разлетаться пестротой зелени, глубиной изумрудной, травяной и мшистой. На закате верхушки деревьев становились красными, как кораллы, привезенные хранкой из путешествий, или золотыми, будто растекшийся церковный воск. Осенью их лес пылал желто-алыми кострами, чтобы, сгорев, обратиться в зимнее серебро. А то скажешь «Чернолесье», и кажется, что дикий двор окружают лишь тьма да голые ветви, похожие на костлявые руки. Никто из учеников Йовара не знал и не любил Чернолесье так, как Юрген. Он никогда надолго не покидал эти места, а вот Хранка, когда был помладше, по велению Йовара отправился смотреть мир и набираться разума вне дикого двора. Юргена же Йовар пока не отсылал, говорил, всему свое время. Юрген не сомневался, что мир удивителен, но не рвался за пределы Барожского господарства. Пока ему хватало величавого покоя Чернолесья и северной красоты скал, омываемых морем льотов. Хватало деревушек и городков, в которые ученики Йовара выбирались время от времени, уюта их праздников, тепла их огней. Что бы ни случилось дальше, думал он, его сердце всегда будет принадлежать этому радушному холодному краю, полному позабытого волшебства. Поэтому Юрген жил свою мирную жизнь, творил колдовство, искал тайные тропы и молча смотрел, как люди, которыми он дорожил, покидали его дом. Он задумчиво потер костяшки пальцев. Тем временем Сава разбежался и издал протяжное ух, затрезвонившее между берез. Он запрыгнул на исполинский, такой ширины, что и трем взрослым мужчинам не обхватить, дубовый пень. «Эй!» — свистнул Юрген. «Прояви хоть каплю уважения. Это друг всех новых учеников!» Сава потоптался с сомнением. Пень под ним давно раскололся и порос лишайником. Теперь он высился на поляне, как голова древнего бородатого идола, наполовину ушедшего в землю. «Новеньким нравится перекидываться через него», — объяснил Юрген. «У многих впервые получается именно здесь». Сава спрыгнул. «А где впервые получилось у тебя?» «Если б я знал». Он со смешком оперся о ствол. «Может, через какой-то порог в тереме Йовара. Знаешь, забавная вышла история. Мне тогда было года три. Я случайно перекувыркнулся в щенка и не понимал, как вернуться обратно. Я рычал и метался, и ко мне сбежались все, кто был рядом. Но от страху я не различал никого, кроме Ратмилы». Юрген вздохнул, прикрыв глаза. «Ратмила была чудесной молодой женщиной», — поделился он, будто Саву заботили люди из его прошлого. «Она попала к Йовару, сбежав от мужа, который ее бил, и она очень обо мне заботилась, можно сказать, она заменила мне мать». «А в кого она превращалась?» — Сава сосредоточенно топтал траву у пня. Юрген приподнял брови. Надо же, младших и вправду больше ничего не заботило, хотя глупо было бы ожидать другого. «Ни в кого. Когда она пришла, ей было 20 с лишним, и она так и не сумела перекинуться. Говорят, чародей, не умеющий обращаться, ничегошеньки не смыслит в колдовстве, но Ратмила научилась простым вещам». Сава нахмурился, открыл было рот, но Юрген посмешно добавил. «Сейчас с ней все хорошо. Она ушла от нас, потому что познакомилась с добрым человеком и решила связать с ним жизнь». Поняв, что ничего волнительного и страшного в этой истории не было, Сава продолжил шаркать по траве. «Она помогла тебе обратиться?» «Нет, она пыталась успокоить меня, но безуспешно. Потом позвали Йовара, и я испугался еще сильнее, когда услышал его шаги собачьим ухом. Грохот, будто ко мне подошла гора и попыталась ухватить меня здоровенными ручищами. Поэтому я благоразумно забился под кровать, но выскользнул, когда меня попытался достать Валде. Предугадывая твой вопрос, этот парень превращался в ужа». Юрген скрестил руки на груди и заулыбался. Было приятно вспоминать эту суету, как за ним, маленьким и ошалевшим, носился весь дикий двор. Сава склонил голову в бок. «А что потом?» Ветер играл в кронах. Юрген прижимался спиной к березе, блаженно щурясь на солнце. «А потом я выскочил во двор и промчался мимо Числава, возвращавшегося в терем». «Числав», — усердно вспоминал Сава, — «это чародей-волк?» «Он-то и поймал меня у ворот. Отнес назад, в комнаты, чтобы я не вырвался в лес. Но мне тогда расхотелось от него сбегать. Я только скулил и тыкался носом в его ладони. Числав успокоил меня и объяснил, как обратиться. «Юрген», — говорил тогда Числав, степенно, мягко, очень глубоким для юноши голосом. Казалось, что для него не было ничего естественнее, чем успокаивать и маленького перекидыша. Числав повторял его имя, пока до Юргена не дошел смысл слов, и он не поднял щенячью морду и не затих. «Юрген». Числав исчез из его жизни так давно, что от него почти ничего не осталось. Но Юрген в пёсьем обличье до мелочей запомнил свое первое превращение, и даже от голоса Числава остались тени звука. В груди потянуло холодком. Юрген хмыкнул и досадливо почесал шею. Да, Числав страшно обрадовался его превращению. Говорил с гордостью. Юрген превратился в собаку, и значит, теперь он по-настоящему его младший брат. Брат. А Юрген старался не вспоминать его последние... Сколько прошло? Лет 15? И продолжал бы в том же духе, если бы не ушла Альжана, которую он любил как старшую сестру. Тут ты и понял, с ним это уже случалось. Он уже знал, каково это — терять человека, которого считал своей семьей. Это оказалось неожиданнее и больнее, чем отпустить ребят, никогда не собиравшихся оставаться при Йоваре дольше, чем требовала их клятва. Всех. Даже Ратмилу. Числав пришел сюда, когда ему было 14. Из-за этого Йовар отказался его принимать. «Переросток», — заявил он, — «никакого толка не выйдет». Он выгнал Числава, не предложив никакой другой работы, и сейчас Юргену казалось, что Йовар заупрямился неспроста. Почуял, быть беде. Но Числав был настойчив. Он ночевал под Йоваровым забором, и никакая сила, ни ветер, поднятый в лесу, ни зловещие огоньки хищных глаз не могла заставить его уйти. Ратмила рассказывала, что он был согласен на все, лишь бы Йовар принял его к себе. Мести пол в тереме, готовить еду. А сам-то, должно быть, понимал, что кто-кто, а вот чародей из него получится удивительный. Йовар подивился такому упорству и уступил. «Целый год!» — тем временем стонал Сава, блуждая вокруг пня. «Мне учиться целый год, прежде чем я обернусь!» «В лучшем случае», — великодушно заметил Юрген. «Да ладно, шучу я. Ты ведь смышленый малый, за год легко управишься». Сава подбоченился и с вызовом посмотрел на пень. «Может, и раньше превращусь. Бывало же такое, а? Да наверняка бывало!» Усмехнувшись, Юрген подобрал отломанную ветку. Как раз с Числавом и было. Он обратился через несколько месяцев. Случай из ряда вон и для ребенка, не то что для подростка. Сава поджал губы и протянул. «Наверное, главный колдун им очень гордился». Как Юрген не старался его успокоить, Сава заранее побаивался Йовара и раздумывал, чем бы мог ему угодить. «Да нет», — Юрген кольнул в воздух веткой, как мечом. Ее конец смотрел на Саву. «Сам я этого не помню, но мне говорили, что Йовар не слишком жаловал Числава». Почки на ветке раскрылись. Из них показались зеленые ростки. Они тянулись все выше и выше, распускались молодыми листьями. Сава смотрел на колдовство настороженно угрюмо. «Что-то мне кажется», — заявил он обеспокоенно, — «главный колдун никого, кроме тебя, не любит», — Юрген махнул позеленевшей веткой. «Йовар суровый человек», — признал он, — «особенно на вид, но сердце у него доброе». Альжана была уверена, что Йовар ее не выносит, но я думаю, что он и к ней прикипел душой. «Он заботится о своих учениках и дорожит нами как родными, только вот с Числавом не вышло». «Не вышло». Слишком простое обозначение для того, что закончилось у погоста на границе Йоваровых владений. Сава потянулся за веткой, на которой начали распускаться белые цветы. Взял ее у Юргена, с любопытством повертел в руках. Это было не первое крохотное колдовство, которое при нем творил Юрген, да и наверняка не последнее. «А что?» — его отвлек треск в кустах. Юрген умел отличать мороки от яви, а живое от умершего, даже если оно старалось казаться живым. Йовар научил его, как читать ход звезд, как не попадаться в ловушки тумана и болотных огней, и как понимать, где смертный, а где лишь чудище, влезшее в человеческую кожу. И только заслышав хруст ветвей, Юрген уже знал, то, что шло к ним с Савой, человеком не было. Он прыгнул вперед, заслоняя мальчишку собой. Был бы псом, оскалился бы, предупредительно зарычал. Но потом он прислушался и узнал хрусткий перекатывающийся шаг. Юрген расслабленно выпрямился. «Как всегда!» — голос насмешливый и поскрипывающий, словно несмазанная дверь. «Не успеешь подойти, уже готов броситься!» «Не сердись, букарица», — попросил Юрген извиняющимся тоном. «Ты чего, решила прогуляться?» Через кусты пробиралось существо, похожее на женщину. Дородную и низенькую, как бочонок. Лицо букарицы мало чем отличалось от лица обыкновенной барожской крестьянки средних лет, так что поначалу Сава, наверное, и не догадался, кто перед ним. «А чтоб и не прогуляться», — заворчала букарица, выходя на полянку. «Сидишь под поле целыми днями, то готовишь, то ткешь, как рабыня. Замучили совсем, сил уже нет». Букарица никогда не выглядела замученной. Напротив, она была румяна и черноброва, с широким приплюснутым носом и тонкогубым ртом, который красила ягодным соком. Лохматые черные косы она убирала под расшитую красную косынку, завязанную сзади. Одета была хорошо, в платье, сшитое по ее меркам. Выпутываясь из колючих ветвей, букарица чуть приподняла паневу и потрясла одной из показавшихся козлиных ножек. Лицо совы вытянулось. «О!» — протянула букарица с любопытством. «Новенький!» Она подплыла ближе, замерла напротив савы. Роста они были одинакового, так что разглядывай не хочу. «Рыжий!» — причмокнула букарица. «Это зря. У нас Альжана полгода как сбежала, и Йовр с тех пор рыжих недолюбливает. Вон даже Грыня недавно за слабые чары чуть в озеро не скинул». «Хватит», — сказал Юрген мягко. «Сава, это букарица». «Здешняя кухарка и прислужница». «Не прибедняйся», — Юрген закатил глаза. «Это наша домоправительница. Она живет в подвале теремы и верховодит целым выводком шишимар. Ты знаешь, кто такие шишимары? Они у вас есть?» «А, но если увидишь где-то на подворье крохотную сморщенную старушку, значит, шишимара бежит по своим делам. В обычных домах они только пакостничают, но у Йовара смирно ведут хозяйство». Букарица продолжала рассматривать Саву. «Тайные мои люди!» — всплеснула она ручками. «Худой-то какой!» «Предупрежу сразу», — сказал Юрген строго. «Шишимара бежать нельзя. Букарицу тем более. Мы все ее очень любим и ценим». «Да». Букарица перестала причитать и игриво уперла руки в боки. «Меня тут любят. Видишь, что подарили мне мои мальчики?» Она поддела маниста на груди. «Это Юрген привез из Боровича, а это, — погладила косынку, — хранка из-под самого Стоегоста. Это и многое другое». Сава все больше смотрел не на цацкие тряпки, а на копытца, выглядывающие из-под полюбок. «Ясно», — выдавил он. Букарица шагнула к Юргену, взяла его за руку и похлопала по тыльной стороне кисти. «Что ж ты в терем не бежишь? Хозяин вернулся». Брови Юргена поползли вверх. «Так я не знал. Слышала что-нибудь новое?» «Да нет, мирно осмотрел владение, и все». Букарица отступила на шаг. «Иди, иди, а то хранка ему сразу на уши присел. Нехорошо, что он там, а ты тут». Юрген кивнул и обхватил пальцами рукоять ножа. Глянул на Саву через плечо. «Ну что?» — он вздохнул. «Идем знакомиться с Йоваром». Сава тревожно облизнул губы. «Идем, идем!» — лезвие вышло из ножен с легким шорохом. «Помнишь дорогу до терема? Что, наперегонки?» С мгновения Сава раздумывал, стоит ли вестись на такое предложение, а когда Юрген воткнул в землю нож, сорвался с места и понесся ко двору, вспарывая воздух локтями. «Заблудится еще!» — проворчала букарица. «Иди лови мальчонку!» Юрген улыбнулся, перекручиваясь, и улыбка расплылась до пёсьего оскала. На месте подхваченного ножа чернела шерсть. Воздух наполнился звуками иной глубины и тона, в носу защекотало от запахов, недоступных человеческому нюху, лапы упруго оттолкнулись от земли. Со слов Альжана Юрген знал, как тяжело бывает дышать, если легкие сжимаются до размеров крохотной птичьей грудки, и как сложно освоиться в пространстве, когда глядишь на мир чужими глазами. Чем старше впервые обратившийся перекидыш, тем мучительнее и дольше он свыкается со своей новой формой. А может, — говорил Йовар, — не свыкнуться никогда. Юрген знал, что ему просто повезло. Носить шкуру пса для него было не сложнее, чем любимую удобную рубаху. Животные, в которых перекидывались опытные колдуны, часто были сильнее своих обыкновенных собратьев, а Юрген в теле собаки был быстр. Ветви качнулись рядом, смазываясь до зелено-черных полос. Юрген перепрыгнул через бурелом, проскочил между малиновых кустов. Вильнул с правого бока Савы, направляя мальчишку по нужному следу. Конечно, две его ноги никак не смогли бы перегнать четыре Юргеновых, но Юргену хотелось, чтобы он думал иначе. Бывало, Йовар хвастался, что ни у одного чародея Драго Ложи нет ученика, который смог бы обогнать Юргена в оборотничьем теле. Юрген только отмахивался. Едва ли это так. У госпожи Кожемеры и господина Грацка на службе столько хищных птиц, куда ему с ними тягаться? Савва бежал через лес так, что пятки сверкали. А хочешь до побед, значит? Он сворачивал с тропы и пробирался через заросли, сокращая путь. А Юрген краешком разума разводил ветки, чтобы те не выстегали Савве глаза. Но Савва все равно умудрился расцарапаться, скатиться кубарем во овраг и выбраться оттуда с грозным рыком, весь облепленный прошлогодним репьем. «Что ж», — отметил Юрген, — «по крайней мере, он уже позабыл о том, как боялся Йовара». Когда они выскочили на лесистый холм, открылся вид на терем. Юрген приостановился, а Савва радостно побежал под горку. Жалко, что пёсьи губы не умели улыбаться. Юрген, кстати, вспомнил, что свой дом Йовар ласково называл теремком. Такой уж был Йовар. Если он говорил, что в тенистой реке завелась змейка, значит, там поселился огромный ящер, приплывший с Северного залива. И нет, Якоб, послушай, Якоб, там наверняка тварь длиной сосну, давай ты не будешь нырять к ней спьяну. Зато сколько потом удовольствия вылавливать с хранка окосевшего Якоба, отмахиваться от рассерженного речного змея и возвращаться домой облитым холодной водой. А там Альжана, которая очень вовремя забывала, как высекать молнии и нагонять тучи. Поэтому Йовар, ворча, разбирал ей буквы из гримуаров и ругался как проклятый, когда она, совершенно случайно, разумеется, взбивала тучи прямо в тереме. Йовар оказывался занят ровно до того мгновения, пока Боя, задыхающаяся от смеха, не напаивала якобы одним из своих сонных зелий и не укладывала его спать. А то за пробу, снятую с деревенской браги, Йовар снял бы с него шкуру. Эх, были времена. Юрген потрусил вниз за Савой, бросая взгляды на двор. Да, их дом был чудо как хорош. Черный четырехъярусный терем с треугольными крышами и кружевом наличников. Не дать не взять. Дворец. Величественные деревянные хоромы, соединенные с башенкой и смотрильней, над которой часто кружили болтливые вороны хранка. Их терем был обнесен чистоколом с двумя прорезями для ворот. Савва побежал к главным, но, разглядев что-то, резко остановился. На столбике по обе стороны от ворот были насажены человеческие черепа. Ученики Йовара давно к ним привыкли. Они знали, что некогда это были лихие люди, а Йовар оставил их черепа в назидание случайным путникам. Савва успел узнать о судьбах нынешних Йоваровых украшений, но сейчас глядел на них, как впервые. Юрген прыгнул к нему и ударился оземь. Савва выдавил, стараясь отдышаться. «Глаза! Что с их глазами?» Пустые глазницы черепов светились туманным желто-оранжевым огнем. «Ну, дело к вечеру», — просто ответил Юрген. «Когда Йовар дома, черепа горят сами по себе, а в его отсутствие мы ленимся их зажигать. Вот ты и не застал». Казалось, от вида светящихся черепов Савва растерял весь боевой дух. «Может», — он неуверенно поскреб грязную щеку, — «сегодня главный колдун отдохнет, а я с ним завтра поговорю?» «Не выдумывай», — Юрген вытащил репей из волос Саввы. «Давай-ка отряхивайся. Идем, тут рядом бочка с водой. Да вот, умывайся». Савва принялся медленно вытирать лицо и шею. Он глядел в бочку с такой тоской, будто хотел там утопиться. Как Юрген его не поторапливал, в терем они зашли только когда начало смеркаться. За окнами главной трапезной мерцали лиловые сумерки. Шишимары волокли к подполу пустые тарелки. Йовар сидел во главе стола, в полоборота к выходу. Хранка наклонился к нему с разговором, а Якоб сидел рядом, облокотившись о столешницу. Он со скучающим видом перекатывал напиток в чарке. «Остальные уже разошлись. Жаль, что не было Боя», — подумал Юрген. «Ее присутствие бы успокоило Савву. И она, не то что Альжана, не стала бы отчитывать их за мальчишеские догонялки и наспех облагороженный Савин вид». Заметив их, Хранка сощурил глаз, но говорить не закончил, пока Йовар не поднял руку. «Хватит!» — голос у него был низкий и густой. «Потом обсудим». Савва попятился на полшага. Перед Йоваром робели лесные душегубы и головорезы с большака, что уж говорить о ребенке. Юрген не знал, сколько учителю было лет, но догадывался, что немало, как и остальным чародеям Драго Ложа, основанной полвека назад. Но для великих колдунов время текло так, как им хотелось. Йовар, конечно, не выглядел юношей, но ни в войлоке его бороды, ни в спутанных волосах еще не серебрилась седина. Все в его движениях сквозило такой медвежьей мощью, что никто бы не назвал его стариком. Юрген подумал, что для Савы это хорошо — встретить Йовара, когда он мирно сидит за столом. Альжана рассказывала, что ночью, когда она пришла в этот терем за своим братом, Йовар явился и сначала в обличье медведя, а только потом превратился в крупного чернобородого мужчину. И если бы не обращение, она бы приняла его за разбойника, а не колдуна. Обычно Йовар жалел своих будущих учеников и не выходил к ним медведям, но Альжана сразу ему не понравилась. Он следил за ней, когда она еще только искала путь к его дому и решил, что благоразумнее оставить ее младенца-брата, а не связываться с купеческой девкой. Йовар медленно огладил бороду. «Добрый вечер!» — Юрген вежливо поклонился. «Йовар, это Сава, он?» «Без тебя разберусь». На Саву он глянул мельком, зато с Юргена глаз не сводил. «Где тебя носило? Ты, видно, даже не торопился!» Если Йовар возвращался после долгого отсутствия, его надлежало встретить, хотя бы появиться в тот день на ужине. Такие уж у них были порядки. «Извини», — сказал Юрген, — «я не со зла». Хранка рядом слегка трепыхнулся. С наслаждением ждал ссоры или боялся попасть под горячую руку? «Надеюсь», — процедил Йовар. «Ты занимался достаточно важными делами, а не только квахтал, как наседка». Юрген задумчиво посмотрел на Саву. «Только квахтал», — признался он. «Это оказалось увлекательно». Он сокрушенно развел руками, мол, что тут поделать. Йовар смотрел на него, грозно насупив брови. «По-твоему, это смешно?» Ну вот, началось. Якоб опустил чарку со всей осторожностью, на которую был способен, чтобы не отвлечь резким звуком. И это Якоб-то. Но если Йовар закипал, все старались вести себя тише мыши. Хотя Юрген знал, что Йовар свирепел так же быстро, как и отходил. «Может, я даю тебе слишком много воли, Юрген?» Рука Йовара сжалась в кулак. «А? Что скажешь?» Юрген почтительно склонил голову. «Скажу, что на это твоя воля, мастер», — произнес он мягко. «Я виноват. Я замешкался. Не сразу пришел к тебе и поздно привел ребенка. Извини». Сава рядом дышал напуганно и шумно, как пойманный в силки зверек. Йовар побуравил Юргена взглядом, а потом махнул тяжелой ладонью. «Жавора с тобой!» — буркнул он. Совсем распоясался. «На, иди садись. Есть будешь, когда я закончу». «Хорошо, мастер». «Перестань!» — Йовар скривился. «За ерничество и язык подкоротить могу». «Я не ерничаю», — улыбнулся Юрген, устраиваясь под боком у Якоба. «Ты устал?» «Устанешь с тобой, собачица!» Хранка состроила многозначительную, но беззлобную гримасу. «Дескать, посмотрите, что делается. Юргену снова все сходит с рук». Йовар подался вперед, грузно облокотился о колено. «Ну», — сказал он Саве, — «подойди». Сава стоял ни жив, ни мертв. Из-за черной одежды его веснушчатое лицо казалось еще бледнее. Наскоро вычищенные волосы лохматились, как птичий хохолок, а глаза выглядели бездонными, точно зеленоватые колодцы. Сава посмотрел на Юргена, ища поддержки, и неуверенно шагнул вперед. «Ближе!» — велел Йовар. Говорил он в своей манере, не ласково, но в полголоса. Человек, который его знал, понял бы, что для Йовара это невиданное благодушие. «Рассказывай, кто такой и откуда?» Запинаясь, Сава повторил свой рассказ про злую тетку, покойницу мать и ушедшего отца. Хренко взирал на все с отстраненным мрачным любопытством. Он был одних лет с Савой, когда пришел сюда и также разговаривал с Йоваром. Наверняка и он дрожал от волнения. Это потом старшие ученики Йовара делали вид, будто никогда не бывали на месте младших. Выслушав, Йовар принялся объяснять Саве, что у него за служба. Якоб зевнул и полуразлегся за столом, запустив пятерню в отстриженные каштановые волосы. «У меня поживее было», — шепнул он Юргену, ухмыляясь. Эту историю в Диком дворе слышал каждый и не по разу. Обычно Йовар сам встречал своих будущих учеников прямо у порога, но только не Якоба. Якоб, крепкий сирота лет 10, сам забрался в его избу через окно, искал, чем бы поживиться. Якобы ничуть не смутило, что терем, куда он решил залезть, стоял в самом сердце чаще и был окружен черепами. Когда Йовар нашел его на кухне, он пил оставленный букарицей суп. Йовар, по его словам, так опешил от подобного нахальства, что потерял дар речи. «Обещаешь служить мне 8 лет?» — спросил Йовар. «Безропотно, беспрекословно, ни мгновения не раздумывая над приказами, до тех пор, пока не истечет срок твоей клятвы или я не изгоню тебя прочь». Это «изгоню» прозвучало хлестко, как удар плети. Когда-то Альжана думала, что эти слова — лазейка. Она вынудит Йовара прогнать ее и вернется домой к семье. Но на памяти Юргена Йовар разорвал клятву только с одним своим учеником — Чеславом. «Ты ведь не хочешь, чтобы я искал тебя так же, как его, Альжана, на дне реки?» «Не вспоминай», — одернул себя Юрген, — «не сейчас». Это было не так весело, как вылавливать якобы, не правда ли? Йовар развернул ладонь. На ней заплясало мягкое пламя, живое свидетельство чародейской клятвы. «Да», — сова облизнул губы. «Обещаю». Юрген не знал, каково это — заключать с Йоваром договор, так что в свое время расспрашивал остальных. Хранка говорила, что слова согласия ощутимо сходят с языка. Они соскальзывают в воздух плотным невидимым сгустком, обжигают горло и рот, отзываются в костях протяжным звоном. Альжана хмыкала, что это похоже на лихорадочный жар и петлю, затягивающуюся на шее. Сава покачнулся и разрумянился, будто перед пышущей печкой. В ответ Йовар чуть улыбнулся в бороду, так быстро, что это можно было бы принять за наваждение. «Садись за стол, Сава». Он поднялся на ноги, высокий и могучий, как дуб. «Сегодня отдыхай, а завтра я начну тебя учить». Сава мелко закивал. Йовар сделал движение пальцами, и Хранка шагнул следом. «Идем, договорим». Йовар обернулся, не сильно пихнул Юргена в плечо. «Не забудь накормить мальчонку». Юрген приподнял брови. «А что, мол, я могу забыть?» «Ну все, не кривись», — проворчал по медвежье. «Иначе перекосишься». Едва ли его напоминание имело смысл. Йовар был скор на расправу, но когда он так неуклюже пытался сгладить свои вспышки ярости, поддержать беседу, заговорить о другом, то казался Юргену совсем родным. Когда они с Хранко ушли, Сава плюхнулся на скамью и прижал ладони к пылающим щекам. «Ну что?» — гоготнул Якоб, вновь взбалтывая чарку. «Хочешь, не хочешь, а теперь ты часть дикого двора». Беда. Юрген понял это, еще не успев проснуться. Он лежал в своей постели и смотрел в черноту. За окном была глухая ночь. Пахло весенней свежестью, и голые ветки едва слышно скреблись в ставни. Тишь да гладь, но на грудь Юргена давила тяжесть, и внутри у него было тоскливо и пусто, точно стряслось нечто непоправимое. Растерянно он пытался разобраться с тем, что чувствует, и тут его лоб прострелило жаром. Что-то творилось с их двором и лесом. Юрген наспех оделся и вышел из комнаты. С просонья он плохо понимал, что делает. В голове ухала горячая боль, а сердце сжималось, будто в огромном когтистом кулаке. «Якоб!» — он застучал кулаком по двери напротив. «Просыпайся!» До Хранка не докричаться. Они с Бои в башне. Йовар наверняка у себя, внизу. Но все ли с ним в порядке? Дверь с грохотом отворилась. Якоб, полуголый, взъерошенный сосна, смотрел так, будто жаждал дать Юргену затрещину. «Ты чё?» — спросил он. «Совсем умом двинулся. Ты чё орёшь?» Юрген задохнулся от накатившей боли. «Не знаю», — выдавил он. «Ты ничего не чувствуешь?» «Злость чувствую. Ты на кой ляд меня разбудил, пёс шелудивый?» Юрген согнулся пополам, прижимая ладонь к груди. «Надо было заводить нормальную собаку, а то вместо нее ты у нас на любой шорох вскакиваешь». Рука якобы потрепала его за плечо. «Эй, Юрген, ты чего? Эй!» В глазах потемнело. В ушах зашелестел ночной лес. «Здесь чужие!» — шептал лес. «Чужие!» Звон манист, звон браслетов, звон, звон, звон! Звук не отсюда, отдающий в костях мерным гулом. «В лесу кто-то колдует!» — выдохнул Юрген. — «Чародеи из чужого двора!» Волна боли схлынула так же быстро, как и накатила. Юрген глубоко дышал, придерживаясь за ребра. Отдышавшись, осторожно выпрямился. Якоб глядел на него с сомнением. — Да ну! Из дальних комнат выглянули младшие. Юрген различил растрепанную макушку Савы, но дальше рассматривать не стал. Шикнул только. — Идите спать, мол, все в порядке. Якобы же он велел идти вниз. «Да чтоб тебя!» — Якоб потер сонные глаза. «Юрген, я не понимаю!» Он не ответил. Не дожидаясь Якоба, перемахнул через перила и спустился по лестнице. На первом ярусе было темно и тихо. Юрген прислушался, надеясь различить хоть что-то. Осторожно наступил на пятку. Перекатился на носок, половицы отозвались легким скрипом. Хруп, ступеньки надсадно затрещали. Юрген обернулся и выразительно посмотрел в очертания фигуры на лестнице. «Ты это?» — полюбопытствовал Якоб. «Крадешься, что ли?» «Видно, уже нет». «А смысл?» — Якоб на ходу накинул рубаху. «А, нечистый, хоть глаз выколи. Хорошо тебе со своими песьими глазами, да?» Видел Юрген действительно неплохо. Он различил, как Якоб стиснул кулак, и к нему из окна потянулась ниточка лунного света. Якоб разжал пальцы, вывернул ладонь, и на ней заплясал серебряный огонек. Свет полыхнул так ярко, что Юрген отвернулся. Тут же ему показалось, что-то шевельнулось в углу, какое-то животное, неразличимое в темноте. «Чарно?» — предположил он. Из темноты шмыгнула черная кошка. Прыгнула к лестнице, ударилась об пол и вывернулась девушкой. «И тебе не спится», — хмыкнул Якоб. Чарна ничего не ответила. Она вообще была не из разговорчивых. Вот и сейчас, кутаясь в накидку из шерсти, только мрачно посмотрела из-под лобья. Чарне было 18, на год меньше, чем Якобу. Она прожила у Йовара целых 7 лет, а Юргену казалось, что он совсем ее не знает. Вид у нее с детства был ведьминский. Нависшие веки и черные волосы до пояса, которые она носила распущенными, видно только, чтобы прятать лицо за густыми прядями. Боя тоже выглядела как колдунья из сказок, но совсем другая. Ласковая и насмешливая, хотя могла творить чары намного более зловещие, чем Чарна. Боя называла ее неприветливой скорбной девочкой и думала, что ей еще учиться и учиться, хотя Йовар считал Чарну куда способнее Альжаны. Хотя он всех считал куда способнее Альжаны. Сутулившись, Чарна скользнула по Юргену быстрым взглядом. «Если ты ищешь Йовара, он пошел будить Хранка и его воронов». Теперь она старательно на него не смотрела. «Больше ничего не знаю, просто я не спала. Ворожила на кухне, и вот так». Юрген кивнул. «Спасибо». В свете лунного пламени ему показалось, что Чарна покраснела. Он и осмыслить все не успел, как Якоб хмыкнул. «Не к тебе пошел, а к Хранка. Может, стоило спать спокойно, а?» «Глупости не говори», — бросил через плечо. «Идем». Двор был залит лунным светом и светом огней, пылающих в глазницах черепов. Юрген спрыгнул с крыльца, приглушенно ругаясь, и Якоб пошел следом. Йовара встретили у ворот. Выглядел он так грозно, что Юрген не сомневался. Если поймает чародея, который нарушил покой его леса, то тут же убьет. Хранка стоял рядом. Один ворон сидел на его плече, второй — на согнутом предплечье другой руки. Юрген открыл было рот, но боль в груди развернулась. Расправила лепестки лезвия. Он снова задохнулся, согнувшись в три погибели. «Что?» — произнес Йовар угрюмо. «Тоже чувствуешь?» Юрген слабо качнул головой. «Чувствует что?» — голос Хранка звучал надменно и недоверчиво. «Какой ты у нас нежный оказался, Юрген!» На плечо ему опустилась тяжелая рука Йовара, и вмиг боль отступила. Дышать стало легче. Юрген распрямился и понял, что ни Якоб, ни Хранка не испытывали ни талики того, что испытывал он. Но чему удивляться? В жизни Юргена никогда не существовало иного дома, кроме Чернолесья. Едва ли другой ученик Йовара мог чувствовать эти земли лучше, чем он. «Кто-то решил, что может колдовать в моих владениях», — Йовар скрежетнул зубами. «Этот кто-то совсем потерял страх». Вороны взмыли в воздух, и Хранка жестом указал им направление к лесу. Йовар хмуро смотрел им вслед, стискивая пальцы на ремне. На поясе у него висел серп, через который он перекидывался, и который носил так, будто совсем не боялся порезаться. «В лес вошли на юге, у пограничных столпов», — произнес Йовар. «Но сейчас колдуют не дальше Лысого холма». «Как они идут так быстро?» — поразился Юрген. Хранка посмеялся. «Думаю, они уже встретили то, что поубавило их пыл. Едва ли они подберутся к нам ближе». «Они?» — переспросил Якоб. «К нам пожаловал не один чародей». «Двое!» — Йовар сплюнул. «Довольно болтать. Юрген, бери Якоба. Подойдете к Лысому холму с севера. Если найдете этих колдунов раньше, чем я или Хранка, приведите их в терем. живыми. Якоб подошел к воротам и осторожно, как мог, снял со столба один из черепов. «Ночь на дворе», — пояснил он удивленному Хранка. «Темно». «Какой ты наблюдательный!» — Хранка усмехнулся. «Что ж, ты прав. Все лучше, чем тратить силы на огонь». «А может...» — рявкнул Йовар. «Вы перестанете трепаться!» Он воткнул серп у своих ступней. «Берите, что хотите, и вперед! В лес!» Хранка молча снял другой череп. Держал он его бережно, за затылок, боясь проломить хрупкие лицевые кости. Йовар же переметнулся через серп. Юргену казалось, что он даже не кувыркался, просто перешагивал через границу и выступал медведем. Сейчас Йовар стоял на задних лапах, черный, лохматый, ростом с двух взрослых мужчин. Он тяжело опустился и посмотрел на учеников суровыми темными глазами. Хлоп! Хранка обернулся вместе с черепом. У Якоба это вышло не так ловко, но череп не выпал. Йовар дернул медвежьим носом. «А ты чего стоишь, мол?» — Юрген вздохнул. «Сам будь осторожнее, ладно?» — попросил он. «Не руби сгоряча!» — и тоже вонзил нож в землю. Ночной лес шелестел приветливо. Только незваные чародеи, должно быть, шарахались в ужасе, встретившись со слугами Йовара, духами и нечистью, принимавшими форму то кряжестых деревьев, то желтоглазых хищников. Этих чародеев Юрген совсем не боялся. Кто бы там ни был, им не совладать с Чернолесьем и его тропами. Если Йовар захочет, они никогда не найдут дорогу к его терему. Юргена пугало другое. Для Йовара не было ничего проще, чем раздавить чужаков, утопить в лесном болоте или отдать на съедение пущевикам. Но не выйдет ли ему это расправа боком? 25 лет назад чародеи Драголожи запретили Йовару выходить за пределы его владений за то, что он слишком грозно обходился с жителями соседних деревень. Йовар не скрывал, что сейчас стал куда смирнее, чем был тогда. Он не чинил чужакам зла, если те вели себя достойно и не пытались зайти слишком далеко в его лес. Пусть охотятся и собирают ягоды, от него не убудет. Но раньше Йовар не считал, что наказание Драголожа справедливо, однако Юрген догадывался, что дела он творил недобрые, и сам это признавал. Юрген тут же вспомнил об отце Альжаны. Купец нарушил негласный договор местных жителей с Йоваром, надеясь объехать преграду на дороге, он свернул в лес и, заплутав, заехал слишком далеко. Йовар мог остановить его и вывести обратно к Большаку, но ничего не сделал. Слишком уж хотел обрести нового ученика. «Купец сделал выбор», — сказал Йовар однажды. «Я преградил ему путь, но он мог дождаться помощи на Большаке, если бы не был так отчаян и нетерпелив. А за выбор нужно платить». Какова же цена, которую Йовар запросит с незнакомых чародеев? Якоб в обличье Ве прибежал рядом. Он был мощен и неповоротлив, но мог разогнаться так, что ненамного отставал от Юргена. Вместе они пересекали полянки, ручьи и колючие заросли. Небо летело над ними. Поначалу синее, усыпанное звездами, а потом, начавшее розоветь, точно один бок подпалили. Но колдуны нырнули под сень деревьев, ветки которых сплетались плотным куполом. Сюда не просачивался никакой свет, ни серебряных звезд, ни бледного рассвета. Юрген остановился у бурелома, принюхался. «Лошади?» Он обернулся человеком. Перелез через одно поваленное дерево, замер под вторым. Якоб превратился следом и, подобрав крупную палку, насадил на нее череп. «Что?» — спросил он возле уха. Вдалеке мелькнул лошадиный бок цвета топленого молока. Один, второй. Из темноты выступили две лошадки с золотыми гривами и медными копытами. Не дыша, Юрген пролез дальше под деревьями, надеясь рассмотреть получше. Якоб держал череп над его плечом. Юрген сощурился. После того, как Йовар дотронулся до него, боль от чужого колдовства стала неразличима, только зрение мутилось, как если бы голова шла кругом. Но разве он увидел недостаточно? Золотые гривы, медные копыта, совсем как из потрепанной книжки о чародеях Драголожа, которую они с Хранка в детстве читали перед сном. «Это кони госпожи Кажемеры», — выдохнул Юрген. «Если их заклясть, за один шаг они преодолеют несколько десятков верст». Череп над его плечом шевельнулся. «Ты врешь, да?» — спросил Якоб с надеждой. «Если бы». Седоков не было. Юрген выбрался из бурелома и плавно обошел коней. «Не трогай их», — предупредил он Якоба. Кони были послушные, нестреноженные. Они стояли там, где их оставили всадники. со скуки били копытами и откидывали назад морды. Шерсть их лоснилась, под шелковой кожей перекатывались мышцы. Грива лежала на шеях и сверкала, будто золотая пряжа. Якоб обиженно фыркнул. «Я не дурак, Юрген». Он оперся о палку с черепом, как на посох. «Куда дальше?» Юрген пожал плечами. Чтобы выследить чужаков, ему пришлось перекинуться в собаку еще раз, и тогда он расслышал новые звуки. Колдуны обнаружились недалеко от места, где оставили своих коней, в яме, на дне которой много лет назад было озеро. Держал их там исполинский палочник-буреломник, страж леса, сложенный из веток и коротких древесных стволов. Прорези его глаз сверкали зеленоватым светом, а изломанные руки прижимали к земле незваных гостей, и те, как ни старались, не могли выбраться из его хватки. Но вскоре Юрген понял, они не очень-то старались. Может быть, поняли, что лучше спокойно дождаться здешних хозяев. Обернувшись человеком, он присел у края ямы. «Доброй ночи! Чем обязаны?» Якоб показался красноречивее, воткнул палку в землю и присвистнул. «Ба, Юрген, я думал, мы с тобой ищем чародеев, а тут чародейки!» Юрген попросил палочника отойти, и тот, недовольно скрипя, приподнял руки. Девушки тут же вскочили. Якоб приблизил череп к яме, чтобы они с Юргеном могли хорошенько их рассмотреть. Первая девушка была крепкой и статной, ростом с Якоба. Черты лица ее были хищными, птичьими. Хотя, подумал Юрген, это неуместное сравнение. Госпожа Кожемера принимала в свой двор только девушек, превращающихся в птиц. Йовар считал это самодурством. Ни один колдун не может предсказать или изменить свою оборотничью форму, так зачем обращать на нее внимание? Первая чародейка особенно напоминала птицу. Нос у нее был крупный и горбатый, слишком широкий для ее узкого лица, но при этом она показалась Юргену красавицей. Желтоглазая, с длинной золотой косой, она была одета в коричневый кафтан с золотым шитьем и темные порты. Лет ей было, может быть, как хранка, 25, ее спутница около 20. Юрген глянул на вторую чародейку и тотчас отвернулся, будто обжегся. Он знал многих красивых девушек, но эта чародейка была красива особенно, смущающей, роковой красоткой, от которой перехватывало дыхание. Ее темно-каштановые, почти черные волосы змеились косами, в которых Юрген разглядел вплетенные золотые колокольчики. По слухам, чародейки звенящего двора всегда носили с собой бренчащие вещицы. Так им было легче подстроиться под ритм чужих мыслей. Черные брови девушки изгибались ровными дугами, глаза ее были бездонно-карими, губы — маленькими и багряными, точно раскрашенными вишневым соком. «Да чего она, должно быть, опасна», — подумал Юрген и нахмурился. «Куда опаснее, чем ее напарница, одетая подобно воительнице, в то время как эта чародейка носила укороченный кафтан и длинную юбку». Юргена не обманывали ни ее привлекательность, ни молодость. «Да что говорить, с обеими нужно держать ухо востро». Первая чародейка вытерла грязь со щеки. «Меня зовут Уршула», — сказала она так спокойно, словно мгновение назад не была придавлена лесным чудищем. «А это панна Аделяйда». «Ляйда», — голос второй девушки был насмешливым, бархатным. «Для вас, мальчики, просто панна Ляйда». Еще бы. По ней сразу было видно, что она с юга вольных господарств, где в знатных родах не было господ и госпож, только панны и пани. Рот Уршула слегка дернулся. «Мы чародейки звенящего двора», — продолжила она ровно, — «и мы здесь, чтобы передать вашему мастеру весть от нашей госпожи». «А почему вы приехали к нашему мастеру ночью, как воры?» — полюбопытствовал Якоб. «Да еще принялись колдовать в его землях». «Мы путешествуем на волшебных конях, и нам сложно рассчитать их шаг». Уршула подняла взгляд на Якоба. «Простите за ночное вторжение, это случайность». В тоне ни тени угодничества или неловкости. «Эта случайность могла вам дорого обойтись», — Юрген подал Уршуле руку. Якоб последовал его примеру и помог панне Ляйде выбраться из ямы. «Наш мастер не жалует гостей, хозяйничающих в его землях». Панна Ляйда усмехнулась. «Я слышал, ваш мастер в целом гостей не жалует». Юрген притворился, что не услышал. Он представил себя и Якоба, после чего сказал, что отведут чародеек в терем, но лучше бы им отправиться в своих оборотничьих телах, а не на спинах волшебных коней. «Мы их не украдем, не бойтесь». Уршула глянула на него с сомнением, но процедила. «Я не боюсь». Юрген нарочно замешкался, когда все превращались. Ему захотелось посмотреть, через что будут перекидываться ученицы госпожи Кашемиры. Альжана часто перебрасывалась через свой платок, но Юрген не увидел у Уршулы и Лейды ничего, что могло бы сойти за границу при превращении. Оказалось, это им и не нужно. Они перевернулись через собственные длинные косы. Уршула в орлицу, Лейда в ласточку. Тогда Юрген убедился. Госпожа Кашемира послала к ним непростых учениц. Она отправила лучших. Сильнейшие из чародеев не могли перебрасываться через часть себя. Одна лишь госпожа Кашемира славилась умением перекидываться через свой волос. Значит, и ученица она учила тому же. Когда они добрались до терема, уже рассвело. Небо было серо-розовым, хмурым. Юрген любил разную погоду, но внезапно и ему стало так неуютно, что захотелось поскорее укрыться в домашнем тепле. Якоб повесил у ворот потухший череп. Чародейки глядели на него без особого удивления. Точно всегда знали, что у Йовара на дворе полным-полно человеческих останков. Да и что им кости, если они знали куда более жестокие чары? Некогда госпожа Кашемира уговорила Драго Ложу пленить Йовара в его же владениях. Йовар редко рассказывал ученикам о госпоже Кашемире, но если уж и рассказывал, то злился. Не ведьми, перекраивающий чужой разум, упрекать его в изуверстве. На заборе сидел ворон и смотрел на чародеев умным черным глазом. Один из колов пустовал без черепа, значит, Хранка еще не вернулся. Юрген положил руку на крыло птицы, передавая весть. «Нашли! Возвращайся!» Много лет назад Хранка научил их связываться с ним через воронов. Всех их — Бою, Альжану, Якова, Чарну, чтобы они, где бы ни находились, всегда смогли рассказать о себе дикому двору. Юрген почувствовал на себе долгий взгляд панны Лейды, полуобернулся, удивленно приподнял брови. Она рассматривала его, не таясь. «Ах, урыська!» — мурлыкнула она. «Какая же красота пропадает в этой чаще!» Якоб подавился смешком, но Юрген снова сделал вид, на этот раз с раздражением, что не услышал. Уршула закатила глаза. «Идем быстрее!» — велела она Лейте. «Ваш мастер не дома?» «Нет, конечно!» — Юрген отправил ворона в небо. «Он не стал бы отсиживаться, когда по его лесу слоняются чужаки. Скоро вернется!» Чародейки разглядывали их двор и терем, примечая детали. Юргену стало тошно от этого. Хотелось, чтобы они поскорее убрались к госпоже Кашемире. Да и зачем они пожаловали? Какое у Кашемира дело к Йовару, если они друг друга на дух не переносят? В большой трапезной они встретили Бою и Чарну. Чарна настороженно взирала на всех из угла, а Боя, коротко расспросив о случившемся, дернула бровью и протянула. «Ой, девочки, полуношные гости! Ну что ж, присаживайтесь. У нас здесь, конечно, не стоегостские хоромы, но куда деваться?» Вид у нее был до нельзя ядовитый. Даже панна Лейда ничего не сказала. Только молча устроилась на скамье, но не на той, где села Уршула. Боя положила локоть на столешницу и подперла щеку ладонью. «Как поживает моя подруженька Альжана?» — спросила она. «Вы ее там не обижаете?» Юрген не сумел растолковать выражение лица Уршулы, но оно ему не понравилось. Панна Лейда недобро усмехнулась. «А ты не знаешь, кумушка?» — она потянулась. «Твой мастер не рассказал тебе об этом?» «Лейда», — Уршула сжала губы. «Замолчи!» Игривый настрой Боя как ветром сдуло. Тоска засвербела в груди Юргена. Только бы дождаться Йовара, при нем можно расспросить то, что ученицы Кашемира не расскажут сами. Только бы дождаться. Первым появился Хранка. Скользнул в трапезную черной тенью и замер рядом с Боей. Юргену показалось, что все ученики Йовара разом стали тише и незаметнее Шишимар. Не до них сейчас было. Грохнула входная дверь, раздались громоподобные шаги. Лицо Уршулы не выдавало ни единого чувства, но пальцы тревожно сплелись в замок, звякнул браслет на тонком запястье. Лейда сидела более раскованно, не по струнке, как ее спутница, а опершись на ладонь. Но перед появлением Йовара подобралась и выпрямилась. Йовар вошел и окинул обеих тяжелым взглядом. «Кто такие?» — проговорил сквозь зубы. Чародейки поднялись. Уршула рассказала, из какого они двора и что их сюда привело, но Йовар, казалось, едва слушал. Одним резким движением он выдвинул скамью и сел напротив девушек. «А ваша госпожа!» — бросил он с отвращением. «Не предупреждала, чтобы не смели колдовать в моем лесу!» Уршула начала говорить про волшебных коней, но Йовар со злостью ухнул кулаком по скамье. «Про своих коней!» — плюнул. «Будешь заливать кому-то другому. Думаешь, я колдовство волшебных тварей от человеческого не отличу? Что вы делали?» Уршула помедлила, выровняла дыхание, затем призналась, когда кони вынесли их ночью в Чернолесье, они с паной Лейдой зажгли чародейский огонь, чтобы осветить себе путь, и, мол, господин хозяин, они не использовали свое колдовство против стражи его леса или... «Совсем берегов не видите?» Йовар уперся рукой в колено и подался вперед. «Не первый год под Кожемерой ходите, но не понимаете, чем это чревато?» Уршула слегка сузила глаза. «Есть закон о гостеприимстве», — проговорила она. «Ученик одного чародея Драголожа может прийти ко двору другого в любое время дня и ночи, зная, что его не тронут». «Не говори мне об этих законах», — процедил Йовар. «Я знаю их не хуже твоей госпожи. Нигде не сказано, что ученик одного чародея Драголожа смеет колдовать во владениях другого, понимая, в чьих землях находится». Уршула помолчала и плавно поклонилась. «Извини нас», — сказала она. «Все, что мы делали, было не со зла». Йовар хмыкнул. «Ладно», — бросил наконец. «Что у тебя?» Уршула шагнула вперед. Панна Лейда, сцепив за спиной маленькие руки, легонько закачалась с пятки на носок. «Стые гости», — начала Уршула, взвешивая каждое слово, — «появилось чудовище. Оно задрало нескольких стражников и горожан, напало на крестьянский обоз и неизвестно, скольких людей убило после этого». «Печально», — проворчал Йовар. «Но мне-то какое дело?» «То, что сейчас называют сущностью из Стоегоста, раньше было Беревоем, одним из господаревых дружинников. Тебе не знакомо это имя, мастер?» «Я не твой мастер», — ответил он, кривясь. «Нет, я никогда о таком не слышал». «Что ж», — протянула Уршула, — «сущность из Стоегоста бросается на разных людей, но самую лютую ненависть испытывает к одной из учениц моей госпожи, такую лютую, что пустилась за ней в бега». Она внимательно смотрела на Йовара, будто пыталась что-то прочитать по его лицу. Но Йовар только фыркнул. «Мне нет дела до того, что происходит с ученицами твоей госпожи!» Панна Лейда издала короткий звук, то ли смешок, то ли кашель. «Но раньше она была твоей ученицей, господин», — произнесла она медово с легчайшим оттенком улыбки. «До нее тебе тоже нет дела?» И скользнула вперед к Уршуле. Юрген похолодел. Он встретился взглядом с такой же непонимающей Боей. На лицо Йовара легла тень. «Альжана, верно?» — Лейда спросила это будто у всех одновременно. «В этом, конечно, есть ее вина, но теперь она — главная цель чудовища. Хотя мы все понимаем...» — Лейда зашагала из стороны в сторону. «Кто бы ни создал сущность из Стоегоста...» Шаг, шаг, поворот, звон колокольчиков в косах. «Он сделал это совсем не для того, чтобы уничтожить твою бывшую ученицу, господин. Вернее, не только для этого». Йовар снова оперся о колени, расставил локти. «Что ты имеешь в виду?» «Наша госпожа», — подала голос Уршула, — «усмотрела в этом оскорбление себе и угрозу всему своему двору». Йовар медленно огладил бороду. «Что ты еще принесла от нее?» Будто уже знал, чего ждать. Уршула достала из-за пояса узорное перо сипухи. «Моя госпожа считает», — произнесла она тоном, похожим на извиняющийся, — «что ты приложил руку к созданию чудовища». Она выпустила перо. Закачавшись в воздухе, оно мягко опустилось на пол и вспыхнуло золотыми искрами. Когда чары развеялись, Юрген разглядел на полу знак, витиеватые буквы, вписанные в круг и согнутой, переломанной в одном месте стрелы. Это он тоже видел в книге про Драголожу, послание, которое другие чародеи отправили Нимхе, главе пятого ныне уничтоженного двора. «Что это?» — зашипел Якоб ему на ухо. «Что это значит?» «Конец», — предположил Юрген. Он поднял глаза на Хранка, белого как молоко. «Это объявление войны, Якоб», — произнес Юрген одними губами. «Всем нам!» «Моя госпожа вызывает тебя на суд Драголожа», — сказала Уршула. «Когда другие чародеи согласятся явиться в Тержвице и на время снять чары, удерживающие тебя в лесу?» Йовар смотрел на знак, не моргая. От линий, пораженных в полу, отлетали частицы, похожие на хлопья золотой золы. «Вызывает меня одного?» — Уршула склонила голову. «С твоими ближайшими учениками». Йовар вперил в нее тяжелый взгляд. «Скажи Кожемере, что я не имею никакого отношения к этому чудовищу. мои ученики, тем более». «Это будут решать втервицы, господин», — произнесла Лейда серьезно. «Нечего беспокоиться, если на тебе нет вины». Йовар резко поднялся, и чародейки отступили на пару шагов. «Скажи ей», — потребовал он у Уршулы, — «что я не позволю поступить с моими учениками так, как поступили с учениками Нимхи». «Господин?» «Я», — прогрохотал Йовар, — «не создавал никакое чудовище, и мой двор никогда не повторит судьбу двора Нимхи. Уяснили?» Он сжал кулаки. «А теперь убирайтесь». Трапезную тряхнуло так, будто весь терем подпрыгнул. Окна распахнулись. Снаружи поднялся ветер, он завыл и зарычал, как невидимый зверь. «Вон!» — уронил Йовар с ненавистью. Дважды ему повторять не пришлось. Чародейки обернулись и вылетели птицами из дома. Йовар взмахнул рукой, и скамья, на которой он сидел, с оглушительным треском ударилась об стену. Со столов полетели горшочки с сухоцветом. Дверь раскрылась так, что едва не слетела с петель. «Хватит!» — крикнул Юрген. «Йовар, перестань!» Воздух в трапезной закружился. Вместе с ветками сухоцвета, пылью, черепками горшочков, частицами чар госпожи Кожемеры. Юрген прыгнул к Йовару и, кое-как, изловчившись, ухватил того за плечи. «Успокойся!» — потребовал он. Йовар посмотрел на него пустым взглядом. «Дзинь! Хрясть!» Разбитые горшочки повалились на пол. Йовар в полсилы оттолкнул от себя Юргена и покачал головой. «Ты просто не понимаешь», — проговорил он неживым голосом, — «что сейчас начнется?»